Глава 16. Мы смотрели друг другу в глаза. «Можно и так сказать», — ответил Мэтью. «Обалдеть», — протянула я. «А я перед тобой голая ходила, а ты? Ты же меня в саду поймал!» «Да», — кратко ответил Мэтью и поднял меня. Мы стояли близко друг к другу. Мужчина держал меня за руку, будто боялся отпустить. А я поняла, что мне это было приятно. Мурашки пробежали по телу. «Объяснишь, кто ты?» — нахмурилась я. Мое лицо отразилось в глазах Мэтью. «Просто Мэтью Шальц», — ответил он. «Просто?» — протянула я. «Просто», — подтвердил он. «Ну и отлично. Я же не знала, что мой кот превращается в человека», — процедила я. «Предупреждать о таком нужно было». На меня посмотрели со скепсисом. «Я знаю, но так надо», — сказал он, а затем начал осматривать себя. Я попыталась убрать свою руку, но ее слегка сжали. «Может, отпустишь?» — спросила я, гневно глядя на руку. «Тогда я обращусь тотчас же в кота». «Ну, мы же не можем постоянно ходить и за ручки держаться», — продолжила я. Мэтью нахмурился. Он не торопился меня отпускать. Вскоре у меня создалось впечатление, что между нами начали пробегать какие-то искры. Причем не надуманные и не бабочки в животе, а будто реально между нами появилось электричество. «Не можем. Но позволь мне чуть дольше побыть человеком», — попросил он. «Прошу тебя». И вновь глаза в глаза. Мир будто замер вокруг нас. «Ладно», — ответила я. «Но я же так и не получу ответы на свои вопросы. Тогда какой мне смысл держать тебя за руку?» Мэтью перевел взгляд на наши руки. По телу вновь пробежала дрожь. «Потому что у нас договоренность. Ты делаешь одно дело, а мы лечим твоего брата». «Вот умей я испепелять магией, то уже вмиг бы от Мэтью осталась горсточка пепла. Я помню, но это все затягивается». «Тебя уже один раз поймали. А что будет дальше? Ты хоть представляешь?» «Будь что будет. Ты выполнишь свое задание. Я в тебя верю», — ответил Мэтью. Хотя последнюю фразу он будто выдавил из себя. Было такое ощущение. «Я знаю. Я тоже в себя верю, но мне тяжело, когда я ничего не знаю, а информацию собираю по крупицам. Ты представляешь?» «Насколько ты мне утяжеляешь задание?» «А ты понимаешь, что, знай ты все, тебя могли бы раскрыть?» — спросил Мэтью. «Это для твоей же безопасности». «Ты хочешь сказать, что король может прочесть мысли?» «Король может воспользоваться всем, что может вытянуть из тебя правду в любой момент. Ты и так достаточно знаешь», — пояснил Мэтью, «что делает тебя ближе всего к опасности». Мэтью буквально склонился ко мне. Его дыхание опалило мои губы. По телу пробежали мурашки. Я нервно сглотнула комок, застрявший в горле. «Я могу сделать достаточно», — ответила я. «Не стоит меня недооценивать». Мэтью вновь скользнул взглядом по моему лицу. «Хорошо. Что ты тут делала?» «Репетировала танец», — ответила я. «Король сказал, что потанцует с лучшей». «Вот как?» процедил Мэтью. «И выгонит худшую», — призналась я. «То есть, сам понимаешь, у нас все плохо». «Почему?» — нахмурился Мэтью. «Потому что остальные девушки уже в выигрыше. А учитель танцев сказал, что мне не поможет даже пересадка ног лучших танцовщиц королевства». Мы вновь смотрели с Мэтью друг другу в глаза. «Понятно», — сказал Мэтью. «Тогда надо посмотреть, на что ты способна в танцах». Я кивнула. «А ты меня отпустишь?» — спросила я. «Ты говорила, что там танцы в паре», — ответил он. «Мы можем вдвоем». Я кивнула. «Тогда давай так», — сказала я и сделала первое движение. Следом я просто повела Мэтью за собой так, как запомнила. На мое удивление, Мэтью танцевал просто прекрасно. Он отлично держал спину и поддерживал меня во время танца. Я же двигалась как робот. Ни пластики, ни грации, ничего. «Да, у нас нет ни шанса», — сказал Мэтью, когда мы закончили танец. «Вот же, — тяжело вздохнула я. «Танцы явно не твое». «У нас еще пара дней», — сказала я. «Надежда есть». «Она пала вместе с твоими движениями». Я тяжело вздохнула. Думала, что у меня есть шансы. Тем более Мэтью мог бы меня обучить. Тоже я и сказала ему. Но по его взгляду было понятно, что пациент реабилитации не подлежит. «Хорошо», — вздохнула я. «Тогда что нам делать?» «У меня уже появилась одна идея, но слишком рискованно было». «Не знаю», — ответил Мэтью. «Тогда нам остается тренироваться», — сказала я. «Да», — кивнул Мэтью. И мы вновь двигались в танце. Я украдкой то и дело смотрела на него. Все же симпатичный мужчина, и черты лица красивые. По телу пробегали мурашки. Я прижималась к нему и отходила, когда это нужно было по танцу. Все было таким волшебным и странным. Но мне так нравилось. Собственно, а что плохого, что у меня есть мужик, который иногда превращается в кота? Он вон одну сосиску съел и наелся. Хотя в человеческом обличье у него были широкие плечи, стройная фигура, и сам он был очень красивым. Мы вновь встретились с ним взглядами. «Думаю, что шансы невелики», — сказал Мэтью. «Но мы сделаем все, что в наших силах». Я кивнула. «Все у нас должно получиться. По-другому никак. Мне отступать некуда».